но его подозрения были рассеяны любопытным известием. Мы пытались договориться с ними и, казалось, дело сдвинулось с мертвой точки. Но, словно назло, помер Майлз Торни. Их новый генерал-капитан, Гарри Стрикленд, трус и скряга, прекратил все переговоры. Сказал, что мы обречены и он не намерен вести войско Горького Клинка на верную смерть. И добавил, что не собирается подчиняться чьим-либо приказам, даже своего собственного нанимателя. Многие капитаны, знакомые мне, согласились бы с оценкой Стрикленда. Этот никогда не славился храбростью, зато умел трезво оценивать силы и способности. Потому он и жив, потому, уверен, его и выбрали командиром мечей, заметил принц Визирис. Вы предлагаете нам встать на пути крупнейшей дотракийской орды в истории Эссоса. Даже если мы одолеем, большинство победы не увидит. Наемники будут драться за Валантис, но не горят желанием лечь за первую дочь костями на чужбине. Инициативу в свои руки взяла Агилис. И именно поэтому Валантис не поскупится, чтобы подарить им уверенность и отвагу. В самом деле, подобные Стрикленду куски дерьма сказали бы, что дело безнадежно. Но мы просим о защите более достойных людей, и готовы вознаградить их усилия соответствующе. Предположим, что мы согласимся. Что вы можете дать мне и моим когтям? Визирис подарил послам легкую, едва заметную улыбку. Драконы, знаете ли, никогда не жалуются на отсутствие аппетита. Женщина-дипломат откашлялась, после чего заговорила тихим, доверительным тоном. Во-первых, ваше высочество, и вы, и ваша сестра-принцесса будете признаны семьей старой крови. Вы получите роскошное поместье в самом сердце Валантиса и сможете оставаться в пределах черных стен как полноправные наследники славы Фригальда. Слугам узурпатора до вас не дотянуться под нашей защитой. Агилис продолжила после небольшой паузы. Те же ваши капитаны, кто не относится к валерийскому племени, получат особняки в пределах города. Они смогут посещать вас регулярно и жить в вашем поместье, коль в них возникнет необходимость. Про себя Визирис с трудом сдержал смешок. Сама Валантийская знать снизошла до каких-то там Таргариенов. Поистине дела первой дочери плохи, если они готовы пасть так низко. Конечно, будет и золото. Вступился Джихирис. 500 тысяч золотом. Или, если монеты не годятся, компенсация товарами. Мы предлагаем и рабов, если вы заинтересованы в торговле плотью, и редкие диковинки, и дивные шелка. Лучше заплатить защитнику часть, чем отдать грабителю все в придачу с жизнью. А еще, разумеется, договорил за старика мысль Мейнис, добыча, взятая в лагерях крикунов, остается у взявших ее наемников. Валантис не претендует на чужие трофеи. Их распределение, ваша забота и ваша привилегия. Последнее было, скорее, признанием неизбежного, чем разрешением. Наемники попросту не пошли бы на столь рисковое дело, запрети им триархи грабить награбленное. Конечно, если от всего отряда останется какая-нибудь сотня коллег, валантийцы незамедлительно озаботятся уточнением этого пункта контракта. Итак, ваше высочество, мы сделали предложение, вы задавали вопросы и получили ответы, решила подвести черту Сейнера, так позвольте и нам получить ответ. Глядя на тройку гостей, принц боролся с целой бурей внутри себя. Контракт, кто бы спорил, был поистине манящим, возможностью, представляющейся человеку лишь раз в жизни. Но и с риском он был связан неимоверным. Борьба и с обычными кхалосарами была делом неблагодарным, тяжелым и смертельно опасным. Тут же предстояло бросить вызов огромной орде, ведомой сильным и опасным противником. Драться бок о бок со вчерашними врагами, известными трусами и бесполезными двуногими животными, терпеть самодурство валантийцев. Дело будет тяжелым. Самым тяжелым из всех, за какие они когда-либо брались. Но и награда обещает быть потрясающей. Драконьи когти начинались в той памятной таверне как мечта. Одни его братья по оружию хотели разбогатеть, навсегда покинуть заблеванные трущобы вольных городов. Кто-то хотел отомстить старым врагам. Некоторые искали славы и красивой, по-настоящему свободной жизни. Понятные и простые причины, ведущие людей в наемники по всему миру. Но сам Визирис Таргариен, принц Когтей, мечтал о возвращении домой. И, на первый взгляд, потому ему нужно было бежать от предложения первой дочери как можно дальше. Он ведь может там похоронить все свои надежды. Вот только Визирис прекрасно понимает, что 7000 человек, да даже 10, будет мало для борьбы за трон с узурпатором. Одни лишь королевские земли поднимут воинство, дважды числом превосходящие Когтей. Нельзя прыгать вперед без твердой, надежной опоры, до полагающихся мускул, и Валантис может дать то, что нужно ему для возвращения. Забавный парадокс. Чтобы прийти на запад, нужно пойти на восток. Ответ будет вам дан завтра, на восходе солнца. Стоило ему произнести эти слова, как послы Валантиса поднялись со своих стульев. Верный сир Джорах Мормонт, как и должен, караулил вне пределов шатра. Он позволил валантийцам выйти, и лишь затем вошел вовнутрь. Тогда принц Визирис и отдал ему новый приказ. «Сир Джорах, зовите всех». Акты, глава 2. Дева и принцесса. Дейенерис Таргариен. С улыбкой на лице, принцесса Дейенерис Таргариен извлекла из походного сундука заветную корону. Этот золотой обруч, богато украшенный рубинами, некогда носила на голове ее мать, и девушке казалось, что она может, если постарается, разглядеть ее отражение в камнях. Она не знала ее при жизни, а в Иссосе не нашлось ни единого изображения королевы Рейлы. Отец, очевидно, не пускал к ней заморских живописцев. Сироте оставалось только всматриваться в блестящий металл и просить богов послать ей это коротенькое, призрачное видение. Сегодня боги не ответили на ее просьбы, и тени матери они не захотели отпустить на этот раз. Может, брат прав, и она попросту обманывает саму себя, представляя, будто ее видит, и все эти короткие улыбки, всю горечь заботливого взгляда она себе просто придумала. Однако она знала, как может отвлечься от этих тягостных мыслей с помощью материнской короны. Пусть боги остались глухи к ее просьбе, но кое-что она может сделать и без их вмешательства. Принцесса, не выпуская короны, дошла до своей кровати и взяла в свободную руку мирийское зеркало. Это небольшая, но богато украшенная игрушка досталась ее брату после очередной победы в маленькой стычке. То ли щиты, то ли соратники, то ли скоморохи, но точно кто-то из них тогда побежал прочь, забыв в лагере все ценности. Битва была короткая и принесла многие трофеи. Зеркало перешло ей, и Дейенерис уже год как регулярно с ним совещается, пытаясь понять, сможет ли она когда-нибудь вырасти и стать женщиной, способной привлечь его внимание, его, ее защитника, ее брата и жениха, если верить многовековой семейной традиции. Они никогда еще об этом не говорили, но брат уж очень даже излишне бдительно ее стерег. Этот день должен был когда-нибудь настать, и Дейенерис пыталась с помощью отражающей поверхности понять, как скоро он придет. Было, впрочем, у зеркальца еще одно предназначение. Изящным, уже привычным движением принцесса водрузила золотую корону на свою голову, посмотрелась в зеркало и, довольная собой, улыбнулась отражению. Она любила надевать ее и представлять себя королевой. Разумеется, только брат, как король, может сидеть на железном троне их легендарного предка. Но для нее он велится орудить трон из чародрифа и драконьей кости. Она будет сидеть рядом с ним, и они вместе будут править Вестеросом. Подданные от ледяной стены до выжженных пустынь Дорна будут славить и любить их, а все преступники и предатели получат причитающееся им наказание. Старки, Ланнистеры, Аррены, Баратионы, Талли, семьи, всем обязанные королям-драконам, поспешили их предать, как только почуяли слабость. Расплата придет, в этом Дейенерис нисколько не сомневалась. Убивать всех и каждого они не будут, но виновным в падении Таргариенов придется несладко. Но благородные король и королева в ее мечтах принесли с собой не только пламя и кровь, но и справедливость. Верные слуги трона и его законного владельца будут сполна вознаграждены. Сир Джорах, ее старый медведь и верный защитник, получит обратно земли, титул и богатство, с положенными процентами. Если женится и детьми обзаведется, то, пекло, может и север получит. Храбрый и удалый Арин Вуд станет лордом, построит замок и будет охотиться на дичь в собственном лесу. Право, у этого браконьера понятие о чести тверже, чем у всех грандлордов Вестероса вместе взятых. Подобно Вуду вознесутся многие, и запомнит на сей раз, кому именно они всем обязаны. Для ее брата, для нее самой имеют значение только дела и верность, не рождение среди гербовых простыней. Обойдутся они и без королевской гвардии. В песнях и сказках белые плащи показаны героями без страха и упрека, но подобная порода вся исчезла в огне восстания. Остались, как говорят недавно сбежавшие оттуда люди брата, либо предатели, либо ничтожество. И в самом деле, кто еще сможет убить короля, которого клялся охранять? Именно предательство Ланнистеров, отца и сына, друга и защитника, обрекло их на изгнание. Только полный дурак будет дважды наступать на грабли. Так что королю и королеве придется подыскать себе других защитников. Зачем вообще ограничиваться семью? Это андальская глупость. Она знает с десяток достойных, храбрых и преданных рыцарей, которым охотно доверила бы свою жизнь. И почему бы не принимать в охрану женщин, если те того достойны? Эйлинор бы точно не сдала Красный замок Ланнистерам, а исполнила бы свой долг до самого конца. Принцесса не сдержала печальный вздох. Разумом Дейенерис понимала, что в жизни все будет совсем не так просто. Недаром брат и няня учили ее истории, этой бесконечной летописи измен и преступлений. Да и не нужно было погружаться в дела лет давних и полузабытых, чтобы понять, насколько реальность может быть неприглядной. Достаточно пройтись по лагерю брата и прислушаться к разговорам его воинов, и вспомнить детство в вольных городах, конечно, но никто не может запретить помечтать одиноким вечером, представить себя второй королевой Алисаной, помогающий брату править мудро и справедливо по мере своих сил. Замечтавшаяся Дейенерис не услышала, как кто-то вошел в палатку. Она ведь знала, что ее караулит верный сир Тристифер Лансер, рыцарь отважный и сильный, рыцарь из-под Харринхолла, до последнего сражавшийся за дракона, и счастливый продолжить бой тут, в бесконечной степи Иссоса. Случайных людей в ее убежище посреди лагеря появиться не могло, и, в самом деле, раздался такой родной, такой знакомый голос. Илиси Хегнергивикта Дерилора Дарадин. Улыбка на его лице была доброй, понимающей. Оттого его комплимент показался ей еще обидней. «Пертир, Илис, 2», — ответила Дейенерис с легкой досадой в голосе. Пусть она и надела на себя корону королевы, ею она все еще не выглядела. Так, мелкая девчонка, играющаяся с семейной драгоценностью, пока старшая не смотрит. «Если я говорю, что красивее принцессы свет не видел», — сказал он, переходя на родной для них язык далекого Вестероса, «то это я и имею в виду. Не привык шутить таким способом. И, вообще, Дени, я что, так часто тебе вру, что ты начала меня сходу подозревать во лжи? Нет, пришлось ей признать. Но, мы, помнится, обещали друг другу, что не будем иметь друг от друга тайны и секретов. Так, так, ей показалось, что брат нарочно болтает о пустяках, чтобы дать ей время прийти в себя, хотя бы частично». Сделав глубокий вдох, она заставила себя посмотреть ему прямо в глаза. «Прости, брат, я больше так не буду, надеюсь». Визирис сел на кровати, пальцем перчатки указал ей на место рядом с собой. «Садись, нам нужно обсудить дело». Дела и дела. Жизнь среди наемников приучила Дейенерис к тому, что продолжительные стоянки легко и быстро сменяются ничуть не менее продолжительными переходами. И, разумеется, во время похода ее принца куда больше дел и забот. Разведывать дорогу, следить за отрядами, отдавать приказы и контролировать их исполнение, изыскивать припасы и проводить переговоры с главами встречающихся по пути городков. Визирис, старательно поддерживавший свою репутацию неутомимого и деятельного командира, старался успевать везде и всюду. И, раз он нашел среди своих хлопот время зайти к ней, то дело в самом деле было значимым. Дейенерис не ошибалась. «Мы идем на дело опасное и жестокое. Не побоюсь сказать, смертельно опасное. Ты у меня большая сестренка, сама понимаешь, что может там меня ждать. Стрела, арх, падение коня, болезнь». Сделав паузу и убедившись, что она слушает внимательно, Визирис выговорил следующее. «Слушай, что будешь делать, если меня там убьют?» Дейенерис тотчас посерьезнела. «Да тракийцы не могут перейти Рейну там, где им бы захотелось. Река слишком широка в этих краях. Случайных бродов нет, а подчиненные Валантису города сейчас как могут укрепляют свои восточные стены. Но я не боюсь кочевников». Поспешила было возразить принцесса. «Я хочу помочь. Я знаю, что ты у меня девочка храбрая. Дело не в этом, моя дорогая», — с заботой в голосе ответил Визирис. Он не стал с ней спорить, взамен избрав другую тактику. «У нас с тобой есть долг, который выше наших желаний. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Конечно, она прекрасно его понимала. Не проходило и луны без того, чтобы Визирис и окружающие не напомнили ей о том, что она — последняя дочь великого дома, королевского дома. Пусть и в изгнании, пусть королевство ее брата и ограничено несколькими лигами лагеря. «Да, помню. И помнишь, что отличает нас от узурпатора, от его лакеев?» Ответ на этот вопрос она тоже знала. «Мы помним, что король должен править своими чувствами и желаниями, не дать им поработить себя», — без тени сомнений сказала Дейенерис. «Иначе он закончит свои дни, как Эйгон, второй его имени, преданный и брошенный всеми. Примеров хватает. Харрин Черный был поглощен гордыней, Мигар жестокий поддался жажде крови, и Игон недостойный не мог удержать свой хрен в штанах. Недостойный правитель говорит: «Я хочу, и все королевство страдает из-за него. Хочу владеть самым огромным замком, хочу убить всех на своем пути, хочу перетрахать всех на своем пути. Принцесса, достойная венца, который ты надела, поведет себя иначе». Принц сделал короткую паузу. «Ты останешься на западном берегу Рейна именно из-за нашего долга. Перед предками, перед государством, перед теми, кто пал прежде. Срази меня стрела или клинок, ты останешься последней от крови Игона Завоевателя, и ноша нашего возвращения падет на тебя. Но мне нужны будут охранники, начало перечислять Дейнерис, нужны будут деньги, друзья, убежище». Визирис не без удовлетворения посмотрел на девушку, после чего та испытала прилив невольной гордости. «Я рад, что ты понимаешь важность подобного, и поверь, обо всем я позаботился. С тобой останутся сир Тристифер, сир Киван, сир Оливар, Деврон Красный и, конечно, наша Элина. В этих людях я уверен. Они смогут защитить тебя от опасности и не продадут тебя узурпатору. С каждым из них я уже переговорил. Они знают точное расположение тайников с драгоценностями и золотыми монетами. Они сопроводят тебя в город Десяти Солнц. Это маленькая волантийская колония на этом берегу Рейны. Там вас примут, и оттуда, если все будет хорошо, ты вернешься ко мне. Но если дотракийцы, собравшись с силами, Дейнерис договорила страшную мысль, смогут тебя победить. Куда бежать, если этот кхал перейдет Рейну? Жалкой колонии от такой орды не защититься. Верно. И вы отправитесь туда, куда дотракийцы не дотянутся, за защиту морских волн. Время у вас будет. Шестерка всадников передвигается куда быстрее войска, отягощенного добычей и повозками. Тристифер доставит вас к магистру Эйнару, но искать пределы его гостеприимства я бы не стал. Эйнар, конечно, наш должник после дела у ничьей реки, но торговцы склонны забывать благодарность. С его помощью вы достанете корабль до Брааваса. Даже победоносные дотракийцы не смогут совладать с Титаном. Там тебя уже ждет счет в железном банке, и там ты сможешь задержаться. Я поняла, но... Дейнерис пыталась упорядочить свои мысли, побороть нахлынувшие на нее волнение. Я думала, что вместе со мной останется Мормонт. Сир Джорах оказался в Иссосе из-за долгов и работорговли. Он сражался вместе с узурпатором и его ручным волком, пока под удар не попала его собственная голова. Серьезным, не допускающим возражений тоном сказал Визирис. Он человек талантливый и полезный, в какой-то степени преданный. Но вот устоит ли он, если узурпатор пообещает ему возвратить лордство и земли в обмен на твою голову, а если он решит добавить к медвежьему острову мешок золота потяжелей? Ответа на эти вопросы я не знаю, и не собираюсь подвергать тебя риску. И, тем не менее, ты доверяешь ему поехать с тобой на битву? Хихикнула девушка. Получилось с привкусом фальши. Как-то странно эта логика выглядит, брат. Тут ее брат позволил себе легкую улыбку. Хорошо подмечено, Дейнерис. Да, я доверяю сиру Джараху в битве и совете, но не в вопросе твоей охраны. Тут его лицо вновь посерьезнело. Сейчас он предан нам, поскольку верит в наше дело и знает, что дома его ждет лишь меч Старка. Служит он хорошо, поскольку служба выгодна и ему самому. Но если меня убьют, наш стяг сожгут, а к нему прибудут посланники узурпатора, обещая прощение и компенсацию в обмен на один удар мечом. Что он выберет тогда? Боги старые, боги новые, и боги древние Валерии знали, как тяжело и неприятно было ей слушать эти приказы. Она так и порывалась обнять брата, заверить его, что все будет хорошо, попросить его замолчать. Но девушка хорошо понимала, что он прав. В его деле нельзя полагаться на удачу, на благоволение случая. Опасное, смертельно опасное ремесло, принуждающее окружать себя сомнительными людьми, и серьезный контракт. И то, что ей больше нравится этот несчастный, надломленный, но не сломавшийся северянин, чем речник сир Тристифер, не должно давать ей повод усомниться в решениях брата. Все как брат и сказал, это узурпатор может потакать своим желанием, они должны быть выше этого. Пе поняла. Для придачи большей убедительности словам принцесса кивнула так лихо, что материнская корона чуть с нее не упала. «Я ничего не забуду, обещаю». Брат скорым, но аккуратным и заботливым движением поправил обруч из золота на ее голове. «Аккуратней с короной, сестра, не делай таких резких движений головой, пока ее носишь». Черты его красивого лица разгладились, а то еще упадет у всех на глазах. «Потом замучаешься убеждать придурков, что это ты у меня неловкая, а не боги от нас отвернулись. Изгнанница не будет носить ее публично. Золото потускнеет и камни выпадут по дороге. Девушка выдавила из себя улыбку. И останется только этот кусок золота. Но ты ею будешь не всегда. Брат положил свою крепкую, закаленную многими боями руку на ее хрупкое плечо. Если мы все же победим этого коневода, то наши с тобой скитания на какое-то время закончатся. В черных стенах мы обретем свое собственное поместье, и ты сможешь как следует отдохнуть от пыльных лагерей. Дейнерис позволила себе короткий вздох. Это все еще не дом. Когда она была еще совсем маленькой, брат рассказывал ей о родном крае все, что знал. От него она впервые услышала о Королевской гавани, Драконьем камне, Семи королевствах. Потом, на страницах книг и в пересказах людей брата, она узнала еще больше нового. Сир Джорах говорил о ледяном и холодном севере, Вуд мог часами блуждать по родному для него королевскому лесу, сир Тристифер побывал, казалось, повсюду южнее перешейка. Но чем больше девушка читала, чем больше она слушала, тем больнее становилось у нее на душе. Она-то этого была лишена, но уже хорошее начало. Только представь себе, Дени, рабы и рабыни, исполняющие твои приказы и прихоти, лучшая еда, которую себе может представить человек, начал перечислять Визирис, подсевший чуть ближе к ней, веселые представления, наконец, уверен, ты так же устала от Мартина, как я и мои капитаны, тот еще бездарь, признаться, выгнал бы давно, да замены ему нет, не надо так о нем, хихикнула принцесса, зная, что брат говорит понарошку, прогонишь его, и кто будет нам петь, Эйлинор, что ли, в самом деле, уж лучше он, согласился брат, присоединившись к ее смешку, у Эйлинор много достоинств, но боги забыли одарить ее талантом к пению, и все ее достоинства ты изучил лично, руками, глазами, и не только ими, подумала Дени про себя, так и не решившись озвучить свои соображения, веселый язык любил бахвалиться, что он успел забыть больше песен, чем остальные музыканты когда-либо знали, он вообще любил бахвалиться и задирать свой короткий нос к небесам, однако и Дейнерис, и остальные когти любили разудалого певца за неоспоримый талант и поразительную способность подбирать потрясающие рифмы. Бедолага, вынужденный бежать прочь после того, как переспал с одной из внучек лорда Уолдера Фрея, радовал компанию и озорными, шутливыми песенками, и грустными балладами, и, порой, поэмами. Наемникам, конечно, не было никакого дела до возвышенной грусти танца драконов, зато Дени этот шедевр обожала, и она знала, нет ни единой души на этом свете, способной превзойти Мартина в его исполнении. А еще, сестра, в Валантисе до сих пор живы валерийские традиции. Старая кровь, как бы ее ни ненавидела Эйлинор, старательно сберегает память о наших общих с этими торгашами предках. Среди них считается почетным все делать по-валерийски. Есть, пить, отдыхать, разговаривать, читать, дышать, заговорил Визирис с каким-то странным, почти что незнакомым ей тоном. И... конечно же, жениться. Да, в Валантисе можно найти поклонников всех мыслимых богов нашего мира, но в пределах черных стен остались жрецы, ведающие наши обряды и ритуалы. У Дейнерис тотчас перехватило дыхание. Брат затронул тему, очень сокровенную для ее сердца. Она прекрасно знала, что в ее доме были приняты межродственные браки с самых незапамятных времен. Считалось, что только сохранением валерийской крови можно удержать контроль над драконами, этим устрашающим оружием величайшей династии мира, и ее дорогой, ее самый-самый любимый брат неоднократно показывал себя любителем древности, защитником ценностей и традиций дома Таргариенов. Но у них никогда не было не то что договора, даже разговора, о их возможной свадьбе. Она, конечно, любила представлять себя его королевой, его супругой, его Алисаной. Может, речи вовсе не о ней, не слишком ли много она о себе возомнила, это было бы интересно. Начала она, очень старательно подбирая слова, взглянуть, как такая церемония выглядит. Ни в одной из книг я не встречала описания, только упоминания. А тут смогу взглянуть, только лишь взглянуть, какие, однако, у тебя скромные амбиции. Для надевшей то корону на себя девушки. Ирония в его словах не укрылась от девушки. А может, ты захочешь поучаствовать? А с кем? Она не успела сообразить, что выдало в приступе удивления. Реакция Визириса на ее несказанную, невозможную глупость, поразила девушку. В два шага принц и брат преодолел отделявшее его от нее расстояние, наклонился над нею и поцеловал ее. скорым, уверенным, даже по своему властным жестам. И поцеловал он ее в губы, как совсем взрослую, как жену. Так целуются в песнях, и не только в них. Дарья по ее приказу многое уже рассказала, так что принцессе было с чем сравнивать. Целая волна чувств захлестнула Дейнерис в эту минуту. Ее первый поцелуй с ее братом, ее будущим женихом. Сейчас, в эту самую минуту, ей верилось в это как никогда раньше. Принцесса не помнила, сколько они целовались. Пару мгновений, час, год или целую вечность. Какое-то подобие сознания ей вернулось лишь тогда, когда ее брат встал с кровати, разомкнув тем самым их губы. «Спи, Дени», — сказал он, растрепав ее длинные и красивые волосы. «Завтра мы выдвигаемся на рассвете». Эйлинор Далиннис, 300 черных рыцарей покорно ожидали ее сигнала. Стяги с красными когтями и драконами реяли по ветру, а от великой Рейны дышало приятной прохладой. Утреннее солнце открывало глазам великолепные степные просторы, цветущие сотнями трав и растений. Ночной мрак отступал все дальше и дальше на запад, предвещая наступление нового дня. Какой простор для стихоплетов! Эйлинор Далиннис успела и рассмотреть окружающую красоту, и привыкнуть к ней, и испытать от нее отвращение. Настолько затянулось проклятое ожидание. Дотракийцы известны скоростью и стремительностью, так что же они медлят, словно рейнарская черепаха. И сейчас, пока могла, она перебирала в голове события последних лун, пытаясь найти в происходящем какой-нибудь смысл. Война, на которую их привел Визирис, началась скверно, и женщина не была уверена, что валантийцам удастся повернуть ход событий вспять. Первой жертвой ярости дотракийцев стал город Силорис. Страж Валантиса пал жертвой собственной гордыни. Тамошние магистры возомнили себя великими полководцами и, обманутые малым числом передового отряда, вышли в чистое поле. Защитников завели подальше от крепких стен и перебили. На плечах оставшихся дотракийцы ворвались в оставшийся без должной защиты Силорис. Его богатство и его припасы позволили Дрова пройти на юг скорым переходом, игнорируя Валисар и Волонтерис. Их воины не стали повторять чужой ошибки и показывать свои носы за укрепленные ворота, а стены казались высокими и хорошо укрепленными. Наконец, Дрова ожидал приз куда соблазнительней. Валантис, по сравнению с которым его колонии походили на жалкие городки спорных земель. У самой первой дочери Кхал встал лагерем, не заботясь повторять условия своего оскорбительного ультиматума. Вызов был брошен, и вызов был принят. Договариваться к Кхалу Кхалов и Триархам было попросту ни о чем. Но первая попытка штурма провалилась, после чего кочевники столкнулись с новой бедой. Дотракийская орда не могла долгое время находиться на одном месте, она бы пожрала саму себя. Даже плодородные и богатые окрестности Валантиса, даже захваченные в Силорисе трофеи не могли прокормить всю Араву, приведенную Дрова за собой. Но при этом сам же правитель кочевников не мог снять осаду по множеству причин. Во-первых, с точки зрения дотракийцев, уход из-под стен города без добычи и без дани означает поражение и позор. Кхал может проигнорировать недостойный его внимания приз, как поступил Дрова с Валисаром, но вот отказываться от начатого дела он уже не мог, это посчитали бы слабостью. Мог ли показать себя слабым тот, кто претендует на власть над всем бескрайним степным морем? После череды блестящих побед над лхазарянами, меринцами, другими кхалами, талосцами да самими валантийцами, да и не может победоносный кхал кхалов отступить. Оставалось только разослать своих верных кограбить, убивать, жечь и собирать столь необходимое для основного войска продовольствие. Один из таких вернулся к городу, мимо которого прошла основная орда. Магистры Волонтериса были уверены в своей безопасности. Между ними и войском врага лежала Рейна, а единственный мост, который вел к руинам рейнарского города, охраняли грозные рассветные врата и многочисленные воины-рабы. Это и оказалось приговором для правителей и горожан. Поздней ночью рабы открыли ворота перед дотракийцами. Они то ли рассчитывали сбежать, то ли надеялись принять участие в дележе добычи. Кочевники перебили их всех до единого, никому не пойдя навстречу. Но собачья смерть предателей и участь жертв слаще не сделала. Мужчин и женщин, стариков и детей, магистров и нищих били, грабили и резали целую ночь. Затем причитающуюся часть добычи отправили печальным маршем на юг, к Кхалу, а сами крикуны ринулись на север по западному берегу Рейны. Тогда не на шутку перепугались правители Валисара. Их предшественники столетиями укрепляли восточные рубежи и справились настолько хорошо, что Дрова предпочел пройти мимо. Но это делалось в ущерб западным укреплениям, а враг то теперь Рейну перелетел. И, К своему ужасу, горожане внезапно выяснили, что подавляющее большинство стражников составляют вооруженные рабы. Только своевременное появление драконьих когтей спасло магистров от расправы. От них принц Визирисы узнал последние новости и, естественно, умолчал, что их к Валисару послал сам триарх Варион Дарталас. Пока остальные силы собираются в Валантисе и его округе, прибывая туда морем, когти должны покончить с бродячим табуном. Так что теперь им, когтям, вновь надлежит разгребать чужое дерьмо. Радовало, правда, согласие магистров Валисара уплатить всем когтям премию из собственных доходов, вне условий контракта. Наемники всегда сражаются бодрее и веселее, когда предчувствуют скорую и реальную награду. Сигнал, не поворачивая головы, спросила Эленор у соседа. Нужно было убедиться, что он ничего не напутает. Для отхода один, с готовностью отвечал юноша, когда заманим в ловушку, трубить дважды. Верно, похвалила его Далиннис, бросив взгляд наверх. Там, над самой ее головой, развивалось личное знамя принца Визириса Таргариена, красный дракон на черной ткани. Биться с дотракийцами в чистом поле безнадежного плана, дело гиблое и неблагодарное. Многие пытались, ничем хорошим это не заканчивалось. Древние Сарнары и еще недавно здравствовавшие Силорис служат тому убедительными доказательствами. Потому они с принцем и придумали, как заманить Катри в ловушку, воспользовавшись как местными проводниками, хорошо знающими свою землю, так и наглостью самих коневодов. Вид гордо поднятого знамени для них имеет то же значение, что вид овцы для голодного дракона. Может быть, Ка знает, кто такой Визирис Таргариен. Пленников из Валонтириса он взял немало, хватало там людей, знавших, что Валантис их нанял. В таком случае знамя придаст ему уверенности и решимости раздавить наглеца. А может, дикарь не имеет о когтях никакого понятия. Но даже дотракийцы знают, как любят валантийцы драконью символику. Могли убедиться в этом, разграбив два города и многие мелкие поселения по ту сторону Рейны. Так или иначе, но их главарь наверняка соберется растоптать возникшую у него на пути к добыче преграду, тем более что она настолько мала числом. Эленор должна дать ему поверить в скорую победу. Пусть этот Ка посчитает себя охотником, преследующим легкую добычу. Врученные ей под командование черные рыцари смогут убедительно разыграть бегство, заманивая дотракийцев на предназначенное Визирисом место резни. В двух лигах отсюда находится высокое плато, и на нем уже залегли стрелки Арина Вуда. Сами камни Ирайна образуют узкое, но при этом протяженное ущелье, по ту сторону которого ждут Бжорах Мормонта и его пехотинцы. И, наконец, в засаде, готовые захлопнуть ловушку, поджидают Визирисы и оставшиеся черные рыцари. Ка увидит перед собой небольшой отряд конных наемников, посланных трусливыми валантийцами сражаться за место них. Посчитает, что смог поймать наглецов и направиться вперед, намереваясь с ними покончить, и поживиться за их счет как следует. Пекло, даже если этот кочевник окажется хитрым и осторожным, то его многочисленные подчиненные перед соблазном не устоят. Хватает ведь там молоденьких, желающих доказать удали проворства, или пожилых, пытающихся оставаться ровней с остальными. А ведь достаточно сорваться вперед одному из них, чтобы за ним следом отправилась целая сотня, и, по принципу лавины, все войско поскачет вперед. Никому ведь не захочется уступить свою долю добычи. Авторитета и власти одного лишка не хватит, чтобы гарантировать повиновение подобного кровожадного сброда. Единственный человек, способный командовать этими дикарями, сидит в сотнях лиг отсюда лагерем. И это если самка достаточно умен, чтобы разгадать западню. Глупые, самоуверенные и попросту наглые люди встречаются по всему свету, и, в том числе, среди выдающихся кочевников. Капкан был расставлен по советам опытных наемников из Валисара, хорошо знакомых с обычаями и повадками кочевников. Отсюда и знамена, и сверкающая на утреннем солнце броня, и породистые кони. Рыбу ловит на червя, а дотракийца – на трофеи и обещание славной резни. И тут все выглядит просто замечательно. Отряд хорошо вооружен, но числом уступает. Броня и кони говорят о богатстве, а при этом спасительных каменных стен поблизости не видать. Чем плохая наживка? Конечно, весь план имел смысл лишь в том случае, если отряд Эленор сумеет грамотно уйти. В противном случае она и ее люди в самом деле стали бы трофеями победоносного Ко. В сопровождающих ее черных рыцарях она не хотела сомневаться. Случайных людей здесь не было. Принц Визирис лично отбирал бойцов перед посвящением их в рыцарский чин. И отдельно он подбирал тех, кто составлял сегодня ей компанию. Только самые способные всадники остались при Эленор, те, кто способен управиться с самой буйной лошадью. Но лучше единожды напомнить им о приказах, чем затем все по смерти сожалеть о молчании. Кто отстанет, тот сам виноват. «Отстану я, бросайте меня!» Громким, четким голосом обратилась она ко всем мужчинам позади нее. «Помните решение нашего принца и будьте ему послушны. Только так мы победим». Ответом ей стал целый хор голосов. Говорила толпа на валерийском, но сколько же в ней можно было разобрать акцентов. Вестеросцы, андалосцы, обитатели всех вольных городов от Брааваса до Валантиса, и все они внимали ее слову. «Слушаюсь, будет исполнено по-вашему. Приказ миледи услышанный. Как сказано, так будет. Как пожелаете. Человек служит, как ему велят». И только бравый зеленобородый тиращец, державший личное знамя принца, произнес: «Удачи тебе, дева от меча». Раварис говорил тихо, благо Эленор была близка к нему. «Пусть твой клинок разит точно в цель, и умри ты старой девкой. И тебе, радужная борода, удачи». Подарила она старому соратнику легкую, почти незаметную улыбку. «Тебе ничего подобного не желаю. Ох, уж слишком поздно», — рассмеялся Раварис. «На 18 лет как опоздали бы с таким пожеланием. Твое пожелание тоже устарело. И вообще, держи знамя как можно выше». «Стараюсь». Она невольно улыбнулась, услышав дорогое сердцу прозвище. Навевало воспоминания. Девой от меча ее прозвали парни, которых она набрала в собственную компанию. Звались они тогда сиротами Валерии и не боялись ни огненного бога, ни ледяных драконов. Шлялись по мелким городам, брались за простенькие поручения, дожили в свое удовольствие. Девой от меча ее начал величать именно этот самый Раварис Радужный, улыбчивый и при этом поразительно беззлобный тирашиец, за отказ с ним переспать. Ни он, ни другие ее подчиненные не восприняли было серьезно ее давнюю клятву отдаться только тому, кто сумеет ее побороть в честном единоборстве. Никому тогда это не удалось. Веселой и дружной, вопреки всему, компанией они добрались до деревни, которую нужно было очистить от заезжих бандитов. Там-то она впервые и увидела Визириса Таргариена. Тот, с совсем еще маленькими, недоросшими когтями, разбирал оставшиеся после разбойников трофеи, на которые претендовали и люди самой Долиннис. Ее переговоры с Визирисом шли настолько плохо, что наемники обоих отрядов похватались за оружие. Дело почти дошло до поножовщины, как на горизонте появились проклятые скоморохи, и те, верные своей репутации, напали на оба отряда первыми без предупреждения. Пришлось отбиваться от ублюдков, и, по итогам неожиданной схватки, Эленор оказалась в меньшинстве. А Таргариен предложил ей, и остальным выжившим, долю от добычи, если они согласятся встать под знамя с красными когтями. Делать было нечего, и немногие оставшиеся вместе с самой Эленор присягнули принцу Визирису Таргариену. Даром, что она чуть ли не плевалась, произнося положенные слова. Да и сам принц, казалось, надеялся, что дева от меча в этом бою помрет. Подобная неурядица продолжалась еще очень долго. Она всячески издевалась над изгнанником, смеялась над его претензиями и не упускала возможности пройтись по слухам из его детства и юности, придумывая немалую их часть, разумеется. Все никак не могла смириться с недавним позором. Он отвечал ей собственными подколками, поручал ей унизительные наряды, лишал ее командования и, соответственно, добавки от добычи. Мог себе это позволить, поскольку от ее отряда в самом деле остались только кости. Наконец, Эленор пришла к нему, требуя поединка один на один, решить в честном бою, кто из них достоин руководить компанией наемников. К ее искреннему счастью, самозванный принц согласился исполнить эту прихоть. К тому моменту он не только знал о ее репутации, но и имел возможность видеть ее в действии. Он, надо признаться, тоже был выдающимся мечником. Бой обещал быть интересным, что Визирис и доказал, повалив ее на землю за минуту. Сдаваться просто так Эленор не собиралась, и принялась кусаться, пинаться да брыкаться. Тот тоже не терял времени даром, и совсем скоро Валантика оказалась совершенно голой на траве спорных земель, а над ней возвышался такой же ногой изгнанник. Неведомо как, неведомо когда, но их яростная борьба за лидерство увенчалась ночью страсти, и она еще никогда не ощущала себя настолько живой. С тех пор и повелась у них такая странная, но крепкая и горячая страсть. Эленор отдала, как и обещала богам, свои сердце и тело достойному, а тот, до сих пор, ни разу ее не подвел. На ее глазах и, зачастую, при ее участии когти все росли и росли, пока не превратились в грозную и опасную силу, известную настолько, чтобы старокровные проглотили непомерную гордыню и наняли их, пойдя на неслыханные прежде уступки командирам. А что до опасности, раньше они тоже брались за рискованные, смертельно опасные дела. Чего стоит дело у дерева королей? Может, и сейчас все получится? Наконец, на той самой линии, где бескрайняя степь переходила в синее небо, появилась первая фигура всадника. За нею показались еще одна, и следующая, и еще. Они тоже заметили ее отряд, и начали приближаться, на своих скорых и выносливых конях, без тени сомнения, без какого-либо намека на предварительное совещание. С каждым мгновением наездников становилось все больше и больше, и приближались они все ближе и ближе. Вот уже отчетливо был слышен гул множества копыт. Сомнений у Эйлинор не осталось. Это и было переправившееся за Рейну воинство. Оно заметило конный отряд и решило смыть его огромной волной. Если Кай возражал, то сделать он явно ничего не мог. Но, судя по скорости приближения убийц и грабителей, их командир ничего не имел против идеи перебить легкую добычу. Настал решающий момент. «Отступаем», — скомандовала женщина. И послушный сигналу гарнист подал условный сигнал. Черные рыцари под пристальным надзором принца учились работать сообща, двигаться и бороться как единое целое, прикрывать друг друга и выручать. Визирис говорил, что до Валирии величайшим царством был построенный на стальной дисциплине воинов Старый Гис. Там одинокие воители впервые стали соратниками. Да, Гарпия сгорела в огне драконов, но теперь исчезли победоносные драконы, перед которыми любые армии были бессильны. Значит, придется обратиться к тому рецепту успеха, который можно воспроизвести. С остальными наемниками или вестеросскими рыцарями Эйлинор не рискнула бы проворачивать такой маневр. Отход превратился в паническое бегство разобщенных одиночек. Таких кроликов опытным хищникам не составило бы труда переловить. Женщина ударила своего гневного шпорами и устремилась вперед, возглавляя отход. Коней подбирали аккуратно. Далеко не каждая скотинка компании годилась для гонок с дотракийцами. Славой владык степей те во многом обязаны именно своим коням, их поразительной неприхотливости и скорости. С их помощью кочевники могли покорять огромные расстояния, врываться в пехотные ряды или вести преследование. Ожидание сменилось действием. Бросая кругом беглые, короткие взгляды, Эйлинора убедилась, что ее люди держат нужный темп. Никто не медлил, никто не отставал. Все следовали за убегающим от противника стягом, чего от них и требовали. Откуда-то сзади доносились крики и визги, а сами рыцари хранили едва ли не посмертное молчание. Еще одна уловка, к которой посоветовали прибегнуть бывалые бойцы. Среди дотракийцев мужественной и достойной почитается шумная и визгливая атака, только трус, по их мнению, будет молчать в бою. Заветное ущелье. Рыцарям не потребовался ее сигнал, способный выдать их намерения неуклонно приближающимся врагам. Каждый и без того помнил свой приказ. Не просто было добиться такого послушания от разнородных наемников, в числе которых можно было встретить и попрошайку с улиц Пинтоса, и некогда владетельного лорда закатных королевств, и вчерашнего мясника из Мерина. Но недаром Визирис регулярно занимался с ними, и неспроста всех их он посвятил в рыцарское звание. Пусть и пустое, пусть и пригодное только для употребления между своими, оно все же смогло породить необходимое чувство братства, такое необходимое для слаженной совместной работы. Она вновь оглянулась. Дотракийцы ринулись вперед, купились на то, что издалека ущелье казалось одновременно коротким и широким. Теперь им оставалось продержаться совсем недолго, еще чуть-чуть. Позади уже раздавались самодовольные крики кочевников, предвкушающих легкую битву и дележку захваченной добычи. Задние волны напирали на передние, а передние, видя доспехи и коней ее рыцарей, беспощадно били пятками по бокам своих коней. Ни о каком строе речи идти не могло. Да и разве нужен строй при резне бегущих жертв? Вот только убегать жертве осталось недолго. «Давай!» — крикнула Эйлинор, стоило заветному выходу из ущелья показаться поближе. Рыцари правильно поняли приказ и вновь задали шпор коням. Главное, они оторвались от первых дотракийцев и смогли выбраться из приготовленной для кочевников ловушки. По эту сторону ущелья, под надежным укрытием от плато, скрывались мормонты и его пехотинцы. Длинные копья, высокие щиты, все как и положено. Недаром их так старательно, так беспощадно учили совместной работе. Сир Джорах с его людьми прекрасно поняли, что западня удалась. Один лишь отряд в 300 коней никак бы не смог учинить подобный концерт. Неудивительно, что они были готовы к своей роли в нем. «Вперед!» — громким, отчетливо слышным голосом приказал медведь. «Стена!» Копейщики подчинились почти что моментально. Стоило последнему из рыцарей проскакать назначенный рубеж, как на месте бутылочного горлышка сомкнулась стена копий. Первые дотракийцы, уже предвкушавшие было легкую трапезу, невольно замедлили бег своих скакунов, удивленные подобным зрелищем. За место спин презренных латников они видели лес копий, смотрящий прямиком на них и не дрожащий. Легендарный дотракийский наскок хорош при битве в степи, и уж совсем идеально подходит для боя против слабого, растерявшегося врага. Но против грамотно оснащенной, готовой к тяжелому сражению пехоты, да в узком природном ущелье, привычная кочевникам тактика начинала фальшивить. Так ошибается привыкший к простым кабацким песенкам музыкант, когда его при дворе магистра попросили исполнить лирическую балладу. Слова вроде поет верные, а слушать тошно. Настало время для второй неожиданности. Сигнал. На выдохе велела Эленор, обращаясь к отобранному трубачу. И молоденький трубач не подвел. Его труба гремела так, будто в нее дул великан из старых сказок. Еще, казалось, чуть-чуть, и камни не выдержат да обрушатся на головы кочевникам. Камни остались на отведенных им миром местах, но вот ливень из стрел сверху пролился на их головы. Аринвуд получил четкие указания – подобрать самых метких, самых способных лучников. Бывший браконьер не подвел, судя по тому, какие страшные проклятия и громкие крики раздались позади. Жаль, что у нее не было времени полюбоваться этим, вне всякого сомнения, великолепным зрелищем. Где появится дыра, мы ее закрываем. Секундами замешательства нужно было воспользоваться в полной мере. Поддерживаем пехоту и не даем конелюбам прорваться. Вернемся, крикнул веселым, задорным голосом Раварис Радужная Борода. Он, конечно, говорил не о возвращении в родной Тирош, где его ждут сразу несколько смертных приговоров. Нет, он говорил о Вестеросе, где никогда не бывал в жизни. Вернемся, хором крикнули наемники. Кто-то искренне верил, кто-то хотел подбодрить себя. Многие хотели банально справиться со страхом. Вскоре страшные проклятия, крики и стоны слились воедино, после чего дотракийцы ринулись вперед, по трупам соплеменников, по еще умирающим, по их коням. Это значение не имело для них. Они видели перед собой цель и собирались ее растоптать. Даже простая крыса, коли ее загнать в угол, будет бороться за жизнь с отчаянной яростью. Они же поймали между ущельем и волнами Рейна с десяток тысяч злобных коричневых крыс, привычных ко вкусу крови. Как они и думали, ущелье не дало всадникам набрать должную скорость. Проломить стену с первого раза у дотракийцев не вышло. Более того, из-за скученности и под постоянным обстрелом сверху завязшие в бою с копейщиками не могли отступить и разогнаться вновь. Им приходилось биться с пехотой без преимущества в натиске, без свободного маневра, и каждый копейщик мог убедиться, что дотракийцы тоже смертны, что его копье может их убивать, его щит способен укрыть владельца от смертоносного ракха, а его доспех, пусть и не хитрый, надежнее простеньких курток на голое тело. Стоит же врагу потерять ореол непобедимости, как сердца сомневающихся крепнут, а руки трусов перестают дрожать. Сир Джорах дрался по центру, вдохновляя своих людей. А храбрость и готовность стоять, бороться до конца помогают как ничто другое в борьбе с коневодами. Те, впрочем, напирали вперед яростно и жестоко, не обращая никакого внимания на понесенные ими потери и на раненых собратьев. Под ними убивали коней, в них продолжали стрелять, но дотракийцы все шли вперед. То ли надеялись, что презираемая ими пехота дрогнет первой, то ли уже не могли остановиться и хладнокровно подумать. И, неизбежно, под подобным натиском стена копий начала трещать. Люди-медведя не бежали, но и они были смертными. «Рогар, вперед!» Криком и жестом Эленор поспешила направить сотню рыцарей на помощь прохудившемуся левому флангу. Лессиниец правильно ее понял, и сотня подчиненных лично ему рыцарей двинулась за ним. Всадники появились вовремя и помогли копейщикам отогнать дотракийцев назад. Если бы кто-то из кочевников смог прорваться, они должны были потушить пожар вовсю, при этом, пользуясь своим преимуществом в броне, уклониться от копий пехотинцев, стрел лучников и мечей рыцарей дотракийцы в давке не могли, а при этом их тонкая одежда ни от чего толком не могла защитить. Затем нужно было отправить подмогу и на правый фланг. Потом в помощи нуждался уже и сам Рогар. Вскоре пришлось и ей самой вступать в дело, вместе с последней сотней. Дотракийцы перли и перли вперед, и меньше их не становилось. Копья, стрелы и мечи трудились изрядно, но, Казалось, этого недостаточно. Эйлинор ринулась с последней сотней всадников, помогая медведю удержать самый центр строя. Первый же встреченный ею дотракиец попытался Аракхом ударить по ее гневному. Тотчас лишился руки и помер от удара ближайшего копейщика. Второй кочевник был ранен ею в грудь и упал со своего коня. Потом гневный, оправдывая свое прозвище, со всей души легнул поваленного на земь смуглого всадника. Началась обычная, рутинная для бывалой наемницы резня. Тут не было места никакому возвышенному воинскому искусству или красивым поединкам. Судьба Валисара решалась в строю, и в строю борются иначе. Тут ты зачастую не видишь, как падает труп противника, если тот вообще падает. Приходится реагировать на появление новой угрозы перед глазами. Дотракийцы и копейщики, рыцари и умирающие лошади, стрелы и аракхи, все слилось воедино. Вот вражеская сталь соскользнула по ее крепкому панцирю, вот ответный удар лишил врага кисти, вот она оглушила ударом плашмя спешившегося дотракийца. Отвлекаться и смотреть по сторонам, поглощенная схваткой, она уже не могла. Дева от меча погрузилась в родную, знакомую обстановку. Бессмысленные крики умирающих и раненых, стоны и проклятия на незнакомом наречии и валерийском языке, где-то раздавались приказы, и кругом звенела сталь. Она дома, им не нужно было побеждать, своими силами. От них требовалось удержать строй, перебить столько дотракийцев, сколько возможно, и добиться того, чтобы их строй окончательно смешался. Тогда настанет время призывать принца. Чей-то аракх опасно приблизился к голове ее жеребца. Эйлинора успела перехватить клинок и отвести его в сторону, только для того, чтобы встретиться с очередным дотракийцем глазами. Тот с ненавидящей ухмылкой набросился на нее, предвкушая победу. Как ему в ногу вонзилось жалящее копье. Момент был им потерян, и лихим ударом Валантика отправила кочевника навстречу с его уже мертвыми сородичами. Праздновать, впрочем, было некогда. На замену упавшему с коня тут же встал новый, так что круг резни продолжился. Но вскоре Эйлинор заметила, что натиск врага ослаб. Перед оставшимися копейщиками, перед ее рыцарями уже лежала целая гора мертвых людей и коней. Дотракийцы потеряли момент, в задних рядах, кажется, появилось первое сомнение. Откуда-то сверху раздался громоподобный звук трубы. Валантика невольно усмехнулась. Вот и последняя неожиданность на сегодня. Вуду и его людям осталось выстрелить еще единожды, может, дважды. А им и копейщикам Мормонта нужно продержаться еще пару минут. Верся, доносилась откуда-то оттуда, из глубин ущелья, которых не было видно за дотракийскими силами. Эйлинор не могла разглядеть, как именно движется ударный клин самого принца, как бежит оставшаяся с ним пехота. Оставалось только завидовать Вуду, у которого все было как на ладони. Впрочем, перепуганные крики, доносимые ветром, все сказали достаточно красноречиво. Дотракийцы не ожидали появления свежих вражеских сил, верхом на крупных и выносливых конях, у себя за спиной. А ведь сейчас черные рыцари принца, должно быть, уже приближались к ним. «За дракона!» — крикнул чей-то незнакомый голос из шеренги копейщиков. Далиннис не знала, кому он принадлежит, но не могла не похвалить про себя этого пехотинца. Чувствуя ритм боя у него верное, за алого дракона, на выдохе бросила Эйлинор, давая шпор непослушному гневному. «Держись, скотина, недолго осталось, вперед, вперед, только в кузнице наковальня неподвижна, в бою ей придется самой пойти навстречу молоту, для нужной отдачи». Люди Далиннис и Мормонта выдохлись, устали, понесли серьезные потери, но и стоявшие против них кочевники не были в лучшей форме. При этом именно по их душе пришли новые рыцари. Валантика рубила налево и направо, увлекая за собой пехотинцев и черных рыцарей. Краем глаза она видела медведя, на чьем панцире красовалось множество вмятин, но чья рука так и не ослабла. Это ее порадовало. Рыцарь из закатных королевств был полезным соратником, и лишаться его не хотелось. Вот перестали литься дождем стрелы. Вуд не хотел бить по своим. Значит, совсем скоро. И, в самом деле, атака принца Визириса не просто закрыла ловушку, но и сломила вражеский боевой дух. Кочевники, так и не справившиеся с заслоном в конце ущелья, оказались заперты между копьями и мечами, и, судя по гомону голосов, никак не могли понять, что им делать. И, без командования, на место растерянности пришла настоящая паника. Кто-то пытался прорваться назад и падал под мечом черных рыцарей. Кого-то стаскивали с уцелевших коней и добивали копьями. Тех немногих, кто чудом обходил клинки гвардии принца, преследовали стрелы Арина Вуда и его людей. Валантика поняла, что битва выиграна, осталась резня, в которой нужно добить выживших. Сработавшиеся за время боя рыцари и копейщики делали свое дело бодро и эффективно, а свежие всадники Визириса били в оголенные спины и не давали им уйти. Работы им хватило, но, рано или поздно, все на белом свете заканчивается, в том числе и кочевники, которых нужно убивать. Кое-кто, родившийся под особенно счастливой звездой, все же сумел ускакать прочь, проклиная все на своем позорном пути. То ли десяток, то ли чуть больше дотракийцев показали небывалое прежде чудо, сумели переплыть Райну. Некоторых взяли в плен, чтобы продемонстрировать магистрам и народу Валисара. Большинство же меднокожих кочевников осталось удобрять собой каменистое ущелье. Может, теперь тут трава какая вырастет? Далиннис сидела в седле верного гневного, вновь выручившего ее в этой схватке, борясь с желанием сползти с него и броситься спать. Усталость и волнение давали о себе знать все громче и громче. Но у нее, как у капитана когтей, были обязанности, не терпящие отлагательств. Требовалось сосчитать выживших и убитых, провести смотр, распределить первые трофеи. Воистину, наемник отдыхает лишь в посмертии. И хорошо, что она все еще может чувствовать боль в костях, мышцах. Значит, жива. Очевидно, к тому же выводу пришел принц Визирис, поравнявшийся с ней. На его доспехах не было ни единой царапины, зато меч был покрыт кровью. Репутацию славного мечника он вновь поддержал на высоте. Таргариен осмотрел ее с головы до ног, после чего позволил себе легкую улыбку. Медведя не видела, он дрался с двумя конелюбами, точнее, добивал их, помятый, но живой. Какое исчерпывающее описание нашего сира Джараха. В голосе Визириса, конечно, можно было разобрать одышку, но скрывал он ее умело. Тут их внимание привлек юноша, осматривавший труп какого-то огромного дотракийца. В нем было 5 стрел, вся куртка превратилась в дырявое решето. Молоденький вестеросец, чертами напоминавший Мормонта, явно хотел обобрать мертвеца, но остановился, стоило ему опознать командира. «Это и был Дрова, если он, то это, наверное, ваше, мой принц», задался вопросом паренек с черными волосами, потерянным где-то шлемом и простым копьем. Его голос Эленор показался очень смутно знакомым, но задуматься она не успела. Принц дал ответ: «Нет, это его ко, его капитан, по их обычаям», объяснил Визирис юноше. «До главаря нам еще только предстоит добраться. Но, если мы будем драться так, как дрались сегодня, то пусть Кхал бежит в свою конюшню, пока еще может». Эленор посмотрела на своего принца, своего командира и своего любовника. «Может, у них действительно дельце выгорит? Если и бежит, пущай награбленное нам оставит. Выпила бы сейчас целую Райну, будь она из вина. Себе может забрать свою вонючую косу, на нее не претендую». Визирис, черноволосые и другие соседи согласно закивали, а по всему ущелью начали раздаваться радостные победные крики. Казалось, в торжестве объединились все мыслимые оттенки валерийского. Сама же Далиннис позволила себе погрузиться в предвкушение грядущего праздника. Магистры спасенного города оплатят празднование сегодняшней победы, а они, когти, помянут павших и порадуются жизни. Видят боги, их ремесло учит ценить каждый день. Акты, глава 3. Искусство дипломатии. Визирис Таргариен. Если бы кто-нибудь спросил принца Визириса о том, как можно оценить шансы той или иной армии выиграть предстоящую битву или даже целую войну, он, не задумываясь, ответил бы, что по ее лагерю. Еще по опыту своей прошлой жизни драконий наследник понимал, какие бы песни ни сочинялись о мужестве воинов и доблести рыцарей, на самом деле победа ковалась задолго до самой баталии. Одеть, обуть, накормить, обучить солдата, привить ему дисциплину и понимание того, за что хвататься и куда бежать в случае, если все покатится в пекло, вот главная задача любого полководца. И потому, как он справится с этой задачей, можно многое понять. Вот и сейчас, осматривая раскинувшийся на пару лиг лагерь Валантийской армии, Визирис к своему удовольствию отмечал, что, похоже, эти прописные истины командовавший войском Триарх все-таки соизволил выучить. Таргариен бывал во множестве лагерей, как в Вестеросе, так и в Иссосе. В иных местах все было обустроено строго, по всем канонам военного искусства, а где-то свежие трупы скидывали рядом с лежачими ранеными, а еду для солдат готовили посреди выгребных ям. Нынешняя ставка Триарха Вариона Дарталаса определенно была ближе к первым, что внушало принцу определенные надежды. Почти 40 тысяч мечей, собранных на правом берегу Райны, активно вооружались, тренировались и готовились к предстоящим боям с дотракийской ордой. Шум в лагере стоял такой, что только прибывшему Визирису казалось, что он скоро лишится слуха. Вчерашние рабы, крестьяне, ремесленники и горожане, а ныне гордые защитники старшей дочери Валерии, сновали туда-сюда, выполняя поручения суровых наставников, в надежде избежать очередного наказания, не забывая при этом раскланиваться с Таргариеном. Добравшись до самого центра лагеря, Визирис направился в сторону огромного шатра, по размерам и богатой отделке которого можно было безошибочно определить обиталище валантийского военачальника. Миновав замерших неподвижными статуями безупречных, принц зашел внутрь. С шелковыми меринскими коврами и богато отделанными гобеленами очень ярко, если не сказать безвкусно, контрастировал грубый деревянный стол, явно сколоченный на скорую руку, за которым расположился уже немолодой мужчина преклонных лет. Легкие морщины на лице валантийца красноречиво говорили о его возрасте, однако седина так и не тронула серебряные волосы триарха, выдававшие в нем потомка драконьих владык. Поджарое, крепкое тело, столь несвойственное правителям вольных городов, вкупе с обстановкой в лагере, давали Визирису повод надеяться на лучшее. «Принц Визирис», — произнес Варион на идеальном валерийском языке, поднявшись на ноги, — «рад вас приветствовать». «Триарх Варион», — с легким акцентом ответил Визирис, крепко пожав протянутую ему руку защитника города, — «я прибыл так быстро, как только смог». «Присаживайтесь», — триарх кивнул на близлежащее кресло, — «надеюсь, мой призыв не сильно нарушил ваши планы». «Как сказать», — саркастично хмыкнул принц драконьих когтей, — «война в самом разгаре, не хотелось бы оставлять своих людей одних без веской на то причины». «Поверьте, есть повод, из-за которого я вас сюда позвал», — ответил Дарталас, разливая вино по бокалам и протягивая один из них принцу, «но прежде, чем мы перейдем к нему, есть ли свежие новости с апельсинового берега? Я слал вам ворона неделю назад, и там я подробно изложил положение дел», — ответил Визирис. «С тех пор практически ничего не изменилось. Действия дотракийцев можно едва ли не по шагам предсказать на месяцы вперед. Была, конечно, парочка неприятных открытий, но не более того». «Неприятных открытий? Поподробнее, пожалуйста», — махнул рукой командующий валантийской армии. Обсуждение нескольких мелких неудач драконьих когтей плавно вылилось в долгий диспут о всевозможных военных проблемах и способах их решения. Несмотря на победу в битве при Валисаре, в которой принц Визирис разбил десятитысячный дотракийский кхас, война все еще складывалась не лучшим образом. Дрова со своим кхаласаром взял в осаду Валантис и уже дважды штурмовал его. Построенные силами и знаниями пленных рабов примитивные осадные орудия не смогли совладать с высокими, толстыми, крепкими городскими стенами. Оба штурма были отражены и стоили жизни тысячам дотракийцев. Однако и среди гарнизона города потери также были крайне велики. Ко, тем временем, продолжали разорять и сжигать владения Валантиса. После поражения у Валисара они старались не ввязываться в крупные сражения. Делали то, что у дотракийцев получалось лучше всего, больно ужалить, а затем ускакать прочь, не давая возможности валантийцам вступить с ними в бой на выгодных условиях. В это же время армия триарха Вариона стояла на правом берегу Рейны, закрывая дотракийцам путь к богатому и плодородному побережью Летнего моря. Оттуда провизия и подкрепления на кораблях отправлялись в осажденный Валантис. Валантийцы смогли оправиться после первого, самого свирепого и яростного натиска орды, но быстро переломить ход кампании им так и не удалось. Война обещала превратиться в долгую и разорительную, что никак не могло устроить правителей вольного города, которые не замедлили выразить свое недовольство нерешительностью защитника города.